Литургия. Одноименный рассказ Чака Паланика, 2015 год. В свете недавней массовой порчи имущества по адресу Батлингемпшир-Корт, 475, Совет домовладельцев хотел бы напомнить о политике сообщества касательно содержания собак и надлежащей утилизации биологически опасных органических материалов. Согласно кодексу, все домашние питомцы, собаки должны содержаться за забором в пределах собственности владельцев. Выпускать собаку на прогулку без сопровождения не дозволяется. Что до человеческих останков, то нормы здравоохранения округа требуют передавать их действующим властям для санитарной обработки. Захоронение в домашних условиях не допускается. Следование вышеперечисленным нормам позволит избежать порчи имущества в будущем. Установив время первичного инцидента, можно определить маршрут биологически опасного материала и связать с ним потенциально виновное животное. Первый известный случай имел место 17 мая. В промежутке между 10:00 и 15:30. Неизвестная собака, скорее всего, выкопала частично разложившиеся останки в неопределенном месте. Самый очевидный виновник – Баттонс. Совершив эксгумацию, Бигль притащил останки домой в некогда белую, покрытую ворсистым ковром хозяйскую спальню по адресу Батлингемпшир-Корт, 475, где на протяжении неизвестного срока предавался играм. Позднее биологический материал предали земле на заднем дворике вышеуказанного дома. Составив карту ущерба, причиненного домам, номерам 475, 565, 785, 900, 1050, 1075 и 1100 по Батлингемпшир-Корт, можно проследить кошмарный путь распространения внутренностей по округе. Их отыскали и разнесли позднее соседские домашние животные, а также местные вредители, как то крысы и еноты. Позарившись на разлагающиеся останки, они надругались над ними и переместили в другое место, причинив по пути схожий ущерб другим домам, испортив ковры, мебельную обшивку и постельные принадлежности. Смеем предположить, что антиобщественный и незаконно перемещаемый объект оказался в Surrey Dale Down Mews. Весомые доказательства тому наличествуют в домах на Knightsbridgeton Close и Ridgeton Rose Tudor Crescent. Учитывая типичное для разлагающегося материала нестабильное состояние, визит в каждый последующий дом стоил хозяевам более неприятных и стойких последствий. Было предложено организовать особый сбор, чтобы покрыть расходы на осушение и очистку бассейнов. Жильцам перечисленных районов рекомендовано перепроверить свой вакцинационный анамнез. Особого замечания достоин тот факт, что купальщики, вступившие в контакт с нелегальным объектом, не сумели верно опознать его и приняли за сдувшийся пурпурный мяч для пляжного волейбола. По меньшей мере, в одном случае они по незнанию и, предаваясь увеселению, даже перебрасывались им. Это воплощенное непотребство, вымоченный в воде чужеродный ужас, молодая дочь Санчесов по простоте душевной достала из семейного бассейна щипцами для барбекю и выбросила за забор. Там он приземлился в бассейн для Маркосов. Его обнаружил старший сын Дэнни, чуждый благородному и достойному поведению. Он выловил объект из воды, забросил его на крышу соседнего дома номер 8871 по Ivy High Street. Там мертвечину исклевали вороны. Одна из птиц взлетела, прихватив тухлятину в синее летнее небо и выронила свой груз прямо над шезлонгом, где отдыхала Ада Луис Каллен. Тогда же странствия источника всех бед прервались. К несчастью, история успела появиться в нескольких сетевых выпусках новостей под заголовком «С неба сыплются трупы, есть пострадавшие». Сюжет муссировали в радиопередачах ученые-специалисты со всей страны, после чего он стал вирусным. К моменту обнаружения источник всех бед утратил большую часть первоначального объема. Были вызваны работники служб поддержания порядка. После переговоров на месте парамедики решили определить происхождение органической массы, вес которой тогда составлял 22 унции. Мисс Каллен оказали помощь, она пережила шок, ее тошнило, так что у нее заподозрили сотрясение, а также травму шейного отдела позвоночника. После продолжительных споров большинство решило, что указанная масса плоти не результат совершенного над кем-либо насилия. Похоже, получена она была путем естественным, и первый вывод заключался в следующем – по происхождению она человеческая. В то время как многие могли не согласиться с таким мнением, куски разрозненной плоти действительно могут квалифицироваться как медицинские отходы, а следовательно, представлять угрозу человеческому здоровью, не говоря уже об оценочной стоимости домов, в которых побывали данные останки благодаря домашним и диким животным. Очевидно, животные и нарушили изначальную форму останков, расчленив их и перемещая с места на место в течение трех долгих жарких дней. Судмедэксперты установили, материал, относительно недавно извергнутая слизистая оболочка матки и сопутствующая окровавленная ткань, выброшенная организмом в результате рождения ребенка, то есть излишки детородного процесса. Въездом новых жильцов отметились сразу несколько домов в Корник, Марбл, Рок и Стейтс. Однако это еще не повод утверждать, что медицинские отходы не могли прибыть извне, что они не были доставлены сюда для ритуальной посадки дерева или другого похожего обряда. Быстрая проверка заявок на постоянное изменение ландшафта, поданных за последние три месяца, показала, разрешения выданы на посадку 5 розовых кустов, сирени, жасмина, кипариса, 14 самшитов и болотного дуба. Корни любого из этих растений могли стать пристанищем для извлеченных позднее на свет останков. Не стоит исключать возможности, что некое дикое животное, скажем, койот, могло раздобыть их в любом другом сообществе, не в нашем. Например, в Mockingbird Farms или Bell Lakeside Villas, где партнер роженицы, выбрасывающий остаточные ткани, наверное, не заслуживает общественного порицания. Откровенно говоря, совет вполне мог ожидать подобной выходки от половины резидентов Гэрон Коув. Но что мы могли поделать? Развесить объявление типа «найдена частично разложившаяся плацента»? Потаскана всеми любопытными животными в радиусе 2 миль, владельцев просьба откликнуться? Какие бы действия ни предпринял совет, всем он угодить не сумел бы. Всегда найдется недовольный, считающий, будто следовало вернуть останки прежнему владельцу. Совет не станет разводить дебаты относительно духовной либо же ритуальной ценности упомянутых тканей. Однако данный случай наглядно показал, в будущем к подобному следует подготовиться. В результате инцидента пострадала не только мебель. Некоторые питомцы отведали останков. В итоге сиамская кошка читы Хейвуд Маршал Саймон срыгнула ими на колени миссис Маршал Саймон, равно как и скотч-терьер по кличке Баттонс, на горячее кожаное сиденье новенького ягуара, мистера Клейтона Фармера. Совет домовладельцев сочувствует пострадавшим. Кроме мисс Каллен, никто не без вины. Все, начиная с тех, кто так беззаботно способствовал обнаружению соседскими питомцами гнилой плоти и заканчивая владельцами этих самых питомцев, вызывающе проигнорировавшими ограничения по выгулу, напрямую замешаны. Среди собственников пострадавшей мебели имеются те, кто настаивает на генетической экспертизе, дабы взыскать сумму ущерба с хозяина отторгнутой плоти. Впрочем, подобные меры трудно санкционировать и привести в исполнение. Несложно представить картину. Новоиспеченный отец выходит на задний двор и видит яму на месте погребения, выкопанную неким животным. Будучи в курсе недавних громких событий, он явно не пожелает признать ответственность. Ввиду отсутствия сиюминутного решения, удовлетворяющего всех заинтересованных, совет на длительный период занял следующую позицию. Подобные эпизоды сплачивают районы. В нашем обществе, когда дома продаются и перепродаются, а семьи переезжают с периодичностью в среднем раз в 7 лет, Эта сага послужит долгим и надежным воспоминанием о скоротечной соседской дружбе. Факты со временем исказятся. Люди, не имевшие прямого отношения к делу, будут хвастать причастностью. Потерявшие, скажем, ковер, заявят, будто им пришлось оставить дом. События обрастут подробностями и станут нашей городской легендой. Питомцы умрут, но мы еще долго будем пересказывать эту историю, дабы она жила. Мы будем вспоминать ее и смеяться. Она пошлая, но мы опошлим ее сильнее. Раздуем масштабы до невероятных размеров. Создадим собственный, невозможно кошмарный миф. Это утешение, доказательство того, какие испытания нам довелось пережить. Мы не перестаем молиться за мисс Каллен, которая жалуется с тех пор на кошмары. За неимением лучшего выбора мы передали останки патологоанатомам из округа Шейса, где после 2 месяцев хранения их со всеми почестями кремируют.